Задание. Проведите исследование. В зависимости от того, какой вклад вносит внешняя ситуация в возникновение конфликта и какую роль играют субъективные факторы, все конфликты можно условно расположить в неком континууме. В возникновении конфликта играют роль как внешние факторы, так и внутренние.